а не в предназначенной для нее камере в пирамиде супруга. Главные саркофаги Великой пирамиды пусты, а фотографии, сделанные в этой пирамиде в 1992 и 2002 годах с помощью миниатюрной видеокамеры робота, смонтированной на гусеницах немецким специалистом Рудольфом Гантер-Бринком, показали, что за якобы глухими стенами, блокирующими диагональные штольни, имеются тупиковые проходы и даже камеры. Последний пример – очередное немаловажное подтверждение того обстоятельства, что пирамиды далеко не раскрыли всех своих секретов и что нас ожидают новые открытия. Страница 70. Великая пирамида. Крупнейшая из трех пирамид Гизы также является самой древней из них, и обычно именно с нее начинают свой обзор туристы. Возле нее разгружаются туристические автобусы, и рядом с ней крутая дорожка от отеля Мена выходит на плоскую террасу, нависающую над зеленой частью Гизы. Разумеется, Великая пирамида Хуфу привлекает всеобщее внимание. Когда подойдешь ближе, становится видно, что она сложена из каменных блоков. В нижней части острые грани камней сглажены ветром и песком, а выше остаются такими же четкими, как и тысячелетия назад. Амелия Эдвардс в книге «Тысячи миль вверх по Нилу» писала, что этот контраст придает пирамиде такой вид, будто ее еще не достроили, будто рабочие вернутся на следующее утро. Всю пирамиду можно обойти вокруг, расстояние составит приблизительно полмили. С западной стороны вашему взгляду откроется пустыня, а затем вы минуете останки меньших пирамид и гробниц, втиснутых между восточной стороной Великой пирамиды и обрывом плато. Эти полуразвалившиеся сооружения, известные как пирамиды цариц, служили усыпальницами для матерей, жен и сестер фараонов IV династии. Среди меньших пирамид продолжаются раскопки, но вряд ли современные археологи решат надеть розовое нижнее белье, по крайней мере, не во время работы, как поступал когда-то именитый археолог Флиндерс Петри, живший с 1853 по 1942 год. Петри, получивший прозвище «отец египетской археологии», в 5 лет выучил иероглифический алфавит, в 20 с небольшим объехал наиболее известные достопримечательности Великобритании, включая Стоунхендж, но родной древностью не увлекся и посвятил свою научную карьеру Египту. Он проводил в Египте месяцы и годы, пользуясь финансовой поддержкой Амелии Эдвардс, которая сумела обеспечить ему и должность профессора египтологии в лондонском Юниверсити колледже. В автобиографии «70 лет в археологии» 1931 года Петри сообщает, что когда он исследовал Великую пирамиду, чаще всего оказывалось удобнее для работы раздеться догола. Снаружи на жаре я обычно надевал нижнюю рубашку и подштаники, а розовый цвет последних отгонял зевак, пугавшихся столь экстравагантного наряда. Конец цитаты. «Солнечная ладья», страница 71. Флиндерс Петри и другие именитые и не менее эксцентричные британские археологи, исследовавшие пирамиды в золотую пору египетской археологии, 19-е и начало 20-го столетия, не дожили, к несчастью, до одного из самых значительных открытий, сделанных в песках Гизы. В 1954 году была найдена так называемая «солнечная ладья». Сегодня она находится в специально построенном в форме лодки элегантном павильоне рядом с южным фасадом Великой пирамиды, неподалеку от колодца, в котором ее нашли. В павильоне построены высокие подмостки, с которых возможно всесторонне разглядеть ладью, чьи деревянные палубы и мачты отлично сохранились в сухом песке. В ладье имеются весла, причем они в таком состоянии, что хоть сейчас отправляя их для регаты в Кембридж или Оксфорд. К пристани ладью пришвартовывали веревками, как и современные корабли. Весла закреплены на бортах и смотрят в небо, словно ладья приближается к берегу, и гребцы наконец-то могут отдохнуть. Страница 72. Разумеется, эта ладья никогда не плавала по воде, и гребцы за ее веслами не сидели. Сегодня она будто скользит по песчаному морю, гордясь тем, что давно осуществила задачу, для которой предназначалась. Погребальные ладьи найдены также в Саккаре, а в Каирском музее древности выставлены два погребальных челна фараона Хеопса.